Глава четвертая. Со времени сообщения мне домную Платонной повести Леониды Петровны прошло лет 5. В течение этих 5 лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить под угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей. Домна Платонна была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскивала, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объятиями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные происки человеческого рода, избравшего ее, домну Платонну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игралищем. Много рассказывала мне домна Платонна в эти 5 лет разных историй, где она была всегда попрана, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих. Разнообразны, странны и многообильны всякими приключениями бывали эти интересные и бесхитростные рассказы моей добродушной домной Платонны. Много я слышал от нее про разные свадьбы, смерти, наследства, воровства кражи и воровства мошенничества, про всякий нагольный крытый разврат, про всякие петербургские мистерии и про вас, про ваши назидательные похождения, мои дорогие землячки, Леониды Петровны, про вас, везущих сюда с вольной Волги из раздольных степей саратовских, с тихой Оки и из золотой благословенной Украины свои свежие и здоровые тела, свои задорные, но незлобивые сердца, свои безумно смелые надежды на рог, на случай, на свои ни к чему не годные здесь силы и порывания. Но возвращаемся к нашей приятельнице домне Платонне. Вас, кто бы вы ни были, мой снисходительный читатель, не должно оскорблять, что я назвал домну Платонну нашей общей приятельницей. Предполагая в каждом читателе хотя самое малое знакомство с Шекспиром, я прошу его припомнить то гамлетовское выражение, что если со всяким человеком обращаться по достоинству, то очень немного найдется таких, которые не заслуживали бы порядочной оплеухи. Трудно бывает проникнуть во святая святых человека. Итак, мы с домной Платонной всю водили хлеб, соль и дружбу, все она навещала меня, и, вечно поспешая куда-нибудь по делу, засиживалась по целым часам на одном месте. Я тоже был у домной Платонны 2 или 3 раза в ее квартире у Знаменья и видел ту коморочку, в которой укрывалась до своего акта отречения Леонида Петровна. Видел ту кондитерскую, в которой домна Платонна брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утешить. Видел, наконец, 2 свежепривозных молодых дамок, которые прибыли искать в Петербурге счастье, и попали к домне Платонне на Леониткино место. Но никогда мне не удавалось выведать у домны Платонны, какими путями шла она и дошла до своего нынешнего положения и до своих оригинальных убеждений насчет собственной абсолютной правоты и всеобщего стремления ко всякому обману. Мне очень хотелось знать, что такое происходило с домной Платонной прежде, чем она зарядила? Эге-ге-ге, нет уж ты, батюшка, со мной сделай милость, не спорь. Я уж это лучше тебя знаю. Хотелось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зуше, в которой, то есть в семье, выросла этакая круглая домна Платонна, у которой и молитва, и пост, и собственное целомудрие, которым она хвалилась, и жалость к людям сходились вместе с сватовской ложью, аристократической наклонностью к устройству коротеньких браков не любви ради, а ради интереса и тому подобное. Как это, я думал, все пробралось в одно и то же толстенькое сердце и уживается в нем с таким изумительным согласием, что сейчас одно чувство толкает руку, отпустить плачущей Леконите Петровне 10 пощечин, а другое поднимает ноги принести ей песочного пирожного. Тоже сердце сжимается при сновидении, как мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же спокойно бьется, приглашая какого-то толстого Борова поспешить как можно скорее запачкать эту Леканиду Петровну, которая теперь нечем и запереть своего тела. Я понимал, что Домна Платонна не преследовала этого дела в виде промысла, а принимала по-питерски, как какой-то неотразимый закон, что женщине нельзя выпутаться из беды иначе, как насчет своего собственного падения. Но все-таки, что ж ты такое, Домна Платонна? Кто тебя всему этому вразумил и на путь этот поставил? Но Домна Платонна при всей своей словоохотливости терпеть не могла касаться своего прошлого. Наконец, неожиданно, вышел такой случай, что Домна Платонна совершенно ненароком и без всяких с моей стороны подходов рассказала мне, как она была проста и как они ее вышкалили и довели до того, что она теперь никому на синь порох не верит. Не ждите, любезный читатель, в этом рассказе Домны Платонны ничего цельного. Едва ли он много поможет кому-нибудь выяснить себе процесс умственного развития этой петербургской деятельницы. Я предлагаю вам дальнейший рассказ Домны Платонны, чтобы немножко вас позабавить и, может быть, дать вам случай один лишний раз призадуматься над этой тупой, но страшной силой петербургских обстоятельств, не только создающих и выработывающих Домну Платонну, но еще придающих в ее руки лезущих в воду, не спрося броду, Леканид, для которых здесь Домна становится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждой из них парией или много что шутихой.